Что делать, Алиса не знала. В отчаянии она сунула руку в карман, вытащила коробочку карамели. К счастью, соленая вода ей не повредила. И стала раздавать конфетки вместо наград. Как раз всем хватило по штучке. «Но ведь она тоже должна получить награду», — сказала мышь. «Само собой разумеется. Сейчас», — сказал Додо и обратился к Алисе. «У тебя есть еще что-нибудь в кармане?» «Только наперсток», — грустно ответила та. «Дай-ка его сюда», — попросил Додо. И все снова столпились вокруг Алисы, а Додо торжественно протянул ей наперсток и сказал: «Мы очень просим вас соблаговолить и принять эту изящную вещицу». На этом его приветственная речь окончилась, и все захлопали. Алиса подумала: «Какая невероятная чепуха!» Но все были такие серьезные, и она не осмелилась засмеяться. Не сумев придумать, что сказать в ответ, она молча поклонилась и взяла наперсток, стараясь сделать это как можно торжественней. А потом все стали есть карамель. Поднялись шум и суматоха. Большие птицы жаловались, что даже распробовать не успели, а маленькие в торопях все как одна подавились. Пришлось их хлопать по спинам. Наконец и с карамелью покончили, общество снова уселось в кружок и попросило мышь рассказать что-нибудь еще. «Вы помните, вы обещали мне рассказать, почему вы ненавидите ко и со?» — шепотом сказала Алиса, боясь, как бы мышь снова не обиделась. «Я исполню вам печальную канцонетту», — вздохнув, сказала мышь. «Канцонетту, потому что она короткая». «Почему же? Если конца нету, значит, она должна быть очень длинной», — недоуменно возразила Алиса. Но мышь изогнула дрожащий хвостик, сжала его лапками и исполнила ниже следующие стихи, которые в памяти Алисы были теперь неразрывно связаны с движениями мышиного хвоста. Гавка сказала мышке: «Идем, ты мне ответишь перед судом. Нынче мне скучно, и с интересом я занялась бы нашим процессом». Мышь отвечала: «Что ж, я согласна, пусть нас рассудит суд беспристрастный. Где же судья и где заседатели, чтобы напрасно слов мы не тратили?» Гавкин коварный слышится смех: «Я, дорогая, справлюсь за всех, наши законы — ваша вина, будешь немедля ты казнена».